Примечание к главе 22. В Театре Республики, нынешнем французском театре, то есть в театральном здании на улице Сент-Оноре, примыкающем к двору Пале-Рояль и построенном в конце XVIII – середине XIX веков. Улица Сент-Флорантен расположена между улицей Сент-Оноре и площадью Революции, известна с середины XVII века. Свое название получила в середине XVIII века по фамилии владельца одного из расположенных на ней особняков. Моншуази де умер после 1805 года, королевский офицер, примкнувший к революции. С 1792-1793 годов генерал, тогда же был заподозрен в измене и арестован, восстановлен в чине после 9-го Термидора, в дальнейшем служил республике и империи. Улица Капуцинок. Такое название носили в Париже несколько улиц. Здесь речь идет о той, что проходит от Вандомской площади в северо-западном направлении к Большим бульварам. Брюн Гийом Мари Анн. Годы жизни 1763-1815. Французский военачальник, маршал Франции с 1804 года. Участник войн Французской революции и Наполеона. Погиб во время ройлистского террора на юге Франции после реставрации бурбонов. Улица Святого Марка пересекает улицу Ришелье почти под прямым углом, невдалеке от больших бульваров у несуществующего сейчас монастыря дочерей Святого Фомы. Рынок находился к востоку от Пале-Рояля и был отделен от улицы Сент-Оноре небольшим кварталом строений, ныне не существует. Площадь Шатле находится на правом берегу северного рукава Сены у моста Менял. До 1802 года там находился замок Большой Шатле, давший ей свое название, в котором помещался уголовный суд. От рынка одноименная улица вела к Шатле в юго-восточном направлении. Людям, находящимся на набережной Лувра и на набережной Конти, то есть прямо друг против друга на разных берегах Сены. К садам Инфанты с одной стороны и к набережной Малаке с другой. И сад, и набережная также находятся по обоим берегам Сены друг против друга. Набережная Тюльри расположена на правом северном берегу Сены у дворца и сада Тюльри, продолжая набережную Лувра вниз по реке, выходит на площадь Согласия. Набережная Вольтера продолжает по левому берегу Сены набережную Малаке прямо против набережной Тюильри. Улица Мазарини идет от заднего фасада дворца Мазарини, расположенного на берегу Сены напротив дворца Лувр, в юго-восточном направлении в сторону южного отрезка больших бульваров. Мазарини Джулио, годы жизни 1602-1661, кардинал и первый министр Франции. Улица Генего выходит к участку нового моста, переброшенному через южный рукав Сены, рядом с улицей Дофины на левом берегу реки. Конец примечаний, главе 22.